Глава 7. Красота, азарт и прочие мелочи. Домик, в который всех поселили, Мари понравился. Небольшой и очень уютный. Мама Грета расспросила постояльцев об их предпочтениях и выдала каждому ключи. Правда, когда Люк пространно начал вещать, что ему бы хотелось номер с бассейном и музыкальным салоном, при этом обязательно ковры и хрустальные люстры, то хозяйка, усмехнувшись, предложила сарай и губную гармошку для музицирования. «Там и бассейн есть», — заявила она. «Небольшой, всего 2 на 2 метра, мы там скотину поем. Но на ваш рост хватит, и маты там соломены на полах все в шерсти, даже сосульки с крыши практически хрусталь». Мари улыбалась, глядя на то, как под общий смех Люк сначала покраснел, а потом, перестав выпендриваться, сам расхохотался. «Спасибо, мадам Равгон, но, думаю, мне дома такие изыски предоставят». Получив в бок тычок от Алина, он добавил, что им и одна комната на двоих сойдет, лишь бы кровати было две. «А вот от губной гармошки я бы не отказался», — заявил Люк, с хитрецой покосившись на брата. Пыжику и Кронову было без разницы, ведь они не собирались здесь задерживаться дольше пары дней. А Мария попросила, чтобы всех разместили поблизости друг от друга и чтобы там было место, где могли бы отдохнуть ее феи. Так они все компании оказались в отдельном домике, соединенном с основным зданием каменным коридором. Впрочем, отдельный выход на улицу, там тоже имелся даже два. Один внизу обычно выходил на площадь перед гостиницей, а второй находился на террасе верхнего этажа двухэтажного домика и вел на каменную площадку с подвесным мостом. Оттуда тропинка в скалах вела к горячим источникам и прочим курортным радостям, в зависимости от расовой принадлежности отдыхающих. Внизу была прекрасная гостиная в стиле охотничьих домиков знатных господ. Горящий камин, большая шкура на полу вместо ковра, меховые подушки на диванчиках, а стены были отделаны деревянными панелями. Фейки, покинув, наконец, воротник Мариной шубки, облетели комнату и, выбрав себе особо мохнатую диванную подушку, заявили на нее свои права. «У, пушистенькая!» Ниля, казалось, нырнула в мех с головой. «Пушисти Васьки! Мягонькая такая! Это наша, наша! Мы тут будем спать! Тут камин и тепло!» Эм нырнул следом за сестренкой и тоже с удовольствием зарылся в мех. Мария Спиридоновна с интересом пощупала пушистую подушку. Фейки были правы в своих предпочтениях. На редкость нежный и шелковистый мех. Лисовские уже умчались на второй этаж осматриваться, и сверху доносились их восторженные возгласы. «Ого! Смотри, а там! И чердак есть!» И все в том же духе. «Похоже, и на крышу залезут неугомонные». «Грета?» — спросила Марья девушку, которая перед тем, как удалиться к себе, пошла показать им их временное жилье. «А чей это мех?» «Жуков-морозяшек», — пренебрежительно махнула рукой гномка. «Они во льду живут, вредители, размером с ладонь и вот в таких шкурах, как меховые шарики. Только челюсти у них спереди тоже с ладонь, и ходы они выгрызают в ледниках очень быстро. Если такие заведутся вверху на склоне, то лед становится весь изъеденный, и рано или поздно будет лавина, поэтому на них приходится охотиться. Этим в основном дети развлекаются, а из шкурок подушки делают и покрывала». Она ткнула пальцем в облюбованную феями постельную принадлежность. «Они же крошечные, неудобно шить, да никто и не будет носить шубу из жука-вредителя». С этим Мария могла бы поспорить, вспомнив кротовые шубки земных аристократов. Хотя кроты, конечно, не жуки, но зато еще мельче, с треть ладошки, и тоже, расплодившись, приносили немало бед. А Грета перед тем, как уйти, добавила. «Вы устраиваетесь, тут внизу спальня с отдельной ванной». Она показала на дверь, которая, как Марья думала, ведет в кухню. «Я пойду с остальным семейством поздороваюсь. Мама приглашает вас к нам на ужин. Я потом за вами зайду. У нас тоже отдельный дом, только намного больше». За дверью и правда была спальня с большой кроватью, застеленной меховым покрывалом. Окно из нее выходило на крыльцо домика и площадь перед гостиницей. На улице вовсю мела метель. Небо наливалось темной вечерней синью, а видимый край леса казался жутковатым. Мария Спиридоновна, задернув шторы в комнате, решила пойти предупредить остальных, что их пригласила на ужин семья Греты, и заодно посмотреть, как они разместились. Пока наша компания обустраивалась на новом месте, в гостиницу пожаловала еще одна постоялица, желающая заселиться сегодня. Госпожа Равгон с удивлением разглядывала пожилую леди в длинной темной шубе без багажа, появившуюся на пороге отеля. Дежурный транспорт от поезда еще не пришел, он двигался гораздо медленнее Сани и Глена и по пути заезжал в несколько поселков. Но гномка знала, что любопытство в бизнесе не приветствуется. Видно, что дама магичка, а у них свои способы перемещения, да информация обо всяких новинках не всегда до здешних мест доходила быстро. И она вежливо поприветствовала женщину. «Добрый вечер, чем могу вам помочь?» Мадам попросила номер на самом верху, обязательно с балконом. Таких номеров было несколько, и пожилая леди выбрала тот, у которого окна выходили на две стороны. «Но там две спальни, и он дороже, чем соседний», — пыталась объяснить постоялица добросердечная гномка, но пожилая дама была, видимо, себе на уме. «Я хочу именно этот номер, мне лишняя спальня не мешает, пусть будет», — слегка нервно заявила эта леди. Гномка пожала плечами и выдала странной даме ключ. Как и везде, желание клиента первостепенное, если оно выполнимо. Пожилая леди не спеша направилась к себе в номер, а когда убедилась, что ее никто не видит, оказалась у нужной двери в мгновение ока. Ключ щелкнул в замке, дверь распахнулась, впуская постоялицу, а когда закрылась, в номере было уже две дамы, и обе имели весьма характерные фейские крылышки. «Ну, наконец-то!» Гортензия упала в мягкое кресло уютной гостиной номера. «Мерзкая погода, жуткие условия, и все из-за нелепой тетки с крыльями. Мы цветочные феи, цветочные, а тут камни и лед». Не стоит так на все реагировать. Виола, как всегда, была спокойна и меланхолична. Она прошла по номеру, заглянула в спальню и остановилась у окна, разглядывая снежную вьюгу. Номер вполне комфортабельный. Вон на окошке даже несколько цветочков. И в лесу, я думаю, есть какие-нибудь. Сейчас же лето. Лето? Лето? Это на цветочной поляне лето и в академии, где сейчас торчит мальва, лето. И эта интриганка сейчас порхает там, в академическом парке, среди цветочков, собирая сплетни и наслаждается жизнью. Гортензию аж потряхивала от злости. А мы вынуждены торчать в этих нелепых нарядах. Она дернула пестрый подол платья. В сугробах, летом. Зато мы, возможно, раздобудем камень, забрав его у этой женщины. И Мальва сильно рискует. Ректор совсем не дурочка, она дракон. Да и не одна она в академии. Не думаю, что там совсем безопасно. Виола, отойдя от окна, тоже села. А здесь нет защитной магии, которая бы нам мешала. Так что можем следить и слушать в своем обычном виде. Может, еще что полезное узнаем? Она улыбнулась. Виола любила наблюдать за существами разных рас. Они казались ей нелепыми и забавными. Гортензия все равно была недовольна, и спокойствие напарницы ее раздражало не меньше, чем вся эта история с дурацкой попаданкой и камнем. А фейки этой старухи, все-таки Нилли раньше была одной из нас. Она надеялась, что хоть теперь Виола перестанет улыбаться и занервничает. «Эта Марья теперь не старуха, а просто взрослая женщина средних лет», поправила блондинка Гортензию, отчего та еще больше вышла из себя. «А ее феи нас не заметят. Платье-то нам не зря выдала сама королева». «Что?» Хлопок, и Гортензия стала крошечной фейкой. «Только не это. Это же жуткое убожество, ужасное уродство, на нас все бабочки засмеют и муравьи задразнят». Она летала по комнате и трясла подол своего пестрого платья-балахона, уменьшенной копией ее маскировочного наряда. «Где моя одежда? Мои шикарные платья, мой корсет?» Гортензия носилась под потолком злобной осой и ругалась так, как будто ее детство прошло в худшем портовом кабаке. В конце концов, Виоле надоело это никак не кончающееся истеричное представление, и она, оставив Гортензию в номере, маленькой пестрой бабочкой упорхнула разведать обстановку. В отличие от недовольных фей, у Марии Спиридоновны вечер прошел прекрасно. Семейство Греты было весьма милыми гномами. Глава семьи был в отъезде по своим торговым делам. Со старшим братом и матушкой они уже познакомились, а бабушку и младшую сестренку им представили на ужине. Старушка оказалась большой любительницей игры в кости и была неимоверно счастлива, когда лесовский пыжик согласились составить ей партию. Фейки с удовольствием развлекали рыжую малявку, на Марин взгляд, лет семи отроду, если по человеческим меркам. Ну и сладко эта троица лопала «Будь здоров». Мадам Равгон, которую, как узнала Мария, звали Гертруда, интересовалась незнакомыми рецептами и рукоделием. Спрашивала про модные новинки, а еще и как владелице курорта было любопытно, какие процедуры для красоты и здоровья использовались на земле. Мария Спиридоновна на земных курортах не бывала, но рассказала про деревенскую баню с купанием в проруби или снегу. Там на резкой смене температур и оздоровительный косметический эффект основан, говорила она, вспоминая детство в деревне. Еще покопавшись в памяти, припомнила то, что одно время говорили о пользе грязелечения. «Грязь?» Гномки вытаращили глаза. «Там вроде какая-то особа с минеральными солями. Еще обертывание шоколадное». Она пыталась вспомнить, чем обычно мазались всякие звезды и что рекламировали в сети известные инстаграмщицы. Вроде еще водоросли, улиточная слизь и золотые маски. Мария как могла объясняла женщинам про модные процедуры, о которых знала только понаслышке. Наконец, не выдержав, решила просто объяснить смысл всех этих вещей для толстосумов. «Не факт, что все это помогает, ну, кроме бани. Да это и не важно. Возьмите простейшее эффективное средство, добавьте туда совершенно ненужный, дорогой ингредиент, золото, например, приятный запах, красивое название и огромную цену, и у вас точно все раскупят, потому что по такой цене это не все могут себе позволить». Вводила она Гертруду в курс земных реалий для богатых. «Но ведь это обман», — не понимала женщина. «Неправда», — Мария даже заулыбалась. «Такие, как леди Кло, хотят не только эффект, но и эксклюзив. Добавив в дешевую маску золото, вы ей это обеспечите. Эффект будет, золото будет, эксклюзив за счет огромной цены тоже. Вы заработаете, а ей будет чем хвастаться. И никто не сможет ей доказать, что это эффект не от золота. Она такую рекламу сделает, что тут не протолкнуться будет. А нормальным посетителям предлагайте водорослевое обертывание и банные процедуры. Вечер пролетел незаметно за этими разговорами. Гномки разжились полезной информацией, фейки маленькая Гунда, утомившись, уснули. Бабуля Греты выиграла у Кронова книжку про попаданок, ту из поезда, и довольно гладила обложку, заявляя нарисованному властелину. «Поглядим, что ты за гусь, столько девок к себе понагреб!» На что Лисовский, оставшийся при своих, хихикали и переглядывались. Расходиться никому не хотелось, но надо было и честь знать. Марья подхватила сонных феек, и вся компания направилась в свое временное жилье. А одна шпионившая фея, которая, залетев в приоткрытую форточку, весь вечер просидела на окне, подсматривая, подслушивая из-за шторы, вернулась в свою комнату со встревожившими ее новостями. «Гортензия! Эта Мария Спиридоновна не такая глупая, как мы думали. Она учила гномов делать деньги практически из воздуха, обманом, но не обманывая. Как так можно?» Виола кружила по комнате все еще в виде маленькой пестрой бабочки и пересказывала напарнице, что услышала. Гортензия полулежа на диване листала журнал и на метание обычно флегматичной блондинки реагировала со скепсисом. «Успокойся, ты утрируешь. Если бы она была такой умной, то не сидела бы комендантшей в академии. Стала бы богатой, титул бы купила. А эта толстуха только и может, что с чужими детьми возиться. Да рассказы рассказывать про то, как на земле что-то делают». Гортензия зевнула. «Смотри лучше, что пишут в новостях». И она с выражением зачитала. «По сведениям из первых рук, от светлейшей графини Кроновой, наследник семейства путешествует сейчас на севере. Графиня выражает надежду, что там, возможно, он найдет девушку, которая войдет в их семью в качестве его жены. Кто же эта красавица, которую сиятельный вампир древнего рода наконец поведет под венец? Следите за публикациями. Самые свежие светские новости только у нас. Представляешь, они про невесту, а он возится с немолодой толстой теткой». Фея расхохоталась. «Я определенно буду следить за публикациями. Это поднимает мне настроение». В отличие от вечера, утро у Марии Спиридоновны явно не задалось. Нет, началось оно превосходно. С подарка. В гостиной домика ее ждала посылка от Азалии, с которой они как раз перед отъездом обсуждали новую коллекцию. Марья тогда волновалась за свои крылышки. Они проходили через все одежды, это, конечно, было удобно для одевания. Но еще они мокли под дождем без зонта и мерзли, если было холодно. А на севере и летом снег. Так что посылке Марья обрадовалась, ведь гонки они собирали смотреть с открытых площадок на улице. Дриада прислала подруге шикарную малиновую шаль. «Я специально разработала непроницаемую ткань для твоих крыльев. Ткань легкая, крылья не помнутся. Цвет сейчас как раз у северных гномов входит в моду. Надеюсь, найдешь там себе кого-нибудь. Гномы — народ предприимчивый, а ты у нас завидная невеста», — писала ставшая романтичной после знакомства с Тимоном Азалия. Марья на такие предположения только фыркнула, но шаль ей понравилась. Большая, легкая и теплая. Но вот дальше утро перестало быть таким приятным. Завтрак в ресторанчике отеля был бы вкуснее, не будь он приправлен присутствием леди Кло, ее заклятой подруги леди Мортис. И если Лисовские, едва дамы подошли к их столику, просто схватив по бутерброду, умчались под предлогом пообщаться с Гленом, то Маре пришлось изображать за всех радость от такой компании. Пыжика после его бытовичек было не пронять, и он, вежливо отодвинув дамам стулья, решил, что на этом его миссия закончена, и уделил пристальное внимание яичнице с беконом на своей тарелке. Кронов вообще сначала не заметил подошедших женщин. Он опять уткнулся в книгу и с интересом читал, иногда отпивая кофе из кружки. Зато такое поведение не могло пройти мимо внимания дам, и они обратились к нему, чтобы отвлечь от чтения. «О, профессор, вы читаете даже за завтраком!» Леди Кло везде должна была сунуть свой нос. «Книги — это так скучно! Наверное, очередной научный труд. Профессор очень умный и не женат», — сообщила она драконице проникновенным голосом. «Он из тех самых Кроновых». Леди Мортис заинтересованно сверкнула глазами, но Кронов, не желая отвлекаться на беседу, предъявил, видимо, в целях самозащиты, обложку книги, отгородившись ей от дам как щитом. Мария чуть не заржала в голос. Она не знала, где вампир берет эти романы, но этот явно был в тему. Белобрысая девица с рвущимися из тесного декольте кроп-топа достоинствами и в рваных джинсовых микрошортах торчала у подножья башни, как верба на распутье. На башне, напыжившись, как индюк, сидел ярко-алый дракон. Заголовок на обложке гласил: «Я зажгу в тебе страсть, дракон». У леди Мортис, видимо, отказал дар речи, и пока леди Кло разглядывала микрошорты на девице, она просто открывала и закрывала рот, в попытке что-то сказать. «Это у профессора хобби такое. Он земные романы фэнтези о попаданках читать любит». Марья ткнула пальцем в барышню с достоинствами и уточнила специально для драконицы. «Это попаданка. На земле любят придумывать такие истории». «Попаданка, она что, из дома терпимости сбежала?» Леди, наконец, удалось выдавить из себя вопрос. «Нет, просто художник, видимо, так представляет красивую девушку, в которую должен влюбиться дракон», — пожала плечами Марья. «Бред какой!» Леди Мортис быстро пришла в себя и, отпив чая из чашечки, категорично заявила. «Ни один приличный дракон в сторону такой девицы даже не посмотрит». «Но, может, тот дракон не очень приличный?» — хмыкнул Петр Семенович. Он намазывал маслом булку, и его позабавила комичная ситуация. «Какая нелепость!» Леди Кло поддержала подругу. «Вот Мария Спиридоновна тоже попаданка, попала сюда из своего мира, но она одевается не так и не так выглядит». Мария представила себя в микрошортах. «Знаете, если бы на обложке была я в таком наряде, то дракон бы лежал под башней и, боюсь, что мертвый», — хихикнула она. «Вы думаете, что настолько бы его впечатлили?» — удивленно вздернула брови Кло, потянувшись за шоколадным пирожным. «Думаю, что книга называлась бы «Умри от смеха, дракон», и он бы точно умер, особенно если бы я выглядела как тогда, когда только сюда попала», — объяснила ей Мария. Она с тоской проводила взглядом пирожное и понадеялась, что когда-нибудь тоже сможет есть их сколько хочет, не рискуя поправиться. Леди Мортис, решив, что профессор с таким глупым хобби недостаточно привлекателен, вдруг заинтересовалась Марией Спиридоновной. «А почему вы не делаете омолаживающих процедур? Я смотрю, у вас есть магия, хоть и запертая, и крылья есть. А значит, как только вы сможете ей пользоваться, продолжительность вашей жизни существенно увеличится. Вы еще сможете выйти замуж, а может и не раз». Она мечтательно улыбнулась. Ей было что вспомнить. Все же пережить пару мужей и прибрать к рукам их состояние было очень интересной задачей. Жаль, что этот вампир имеет кучу родни, стервозную маменьку и странное хобби, неподходящий кандидат. Мария же на вопрос пожала плечами. Ее устраивал и возраст, и внешность, а замуж она вроде не планировала. Конечно, имелось предсказание, и глаза, и сердце в трепете, но до этого надо дожить как-то. Дойти до ведьмы хотя бы. Какие процедуры и зачем? Так нельзя. Леди Кло не понимала, как можно не пичкать себя омолаживающими составами. Пусть с эликсирами у вас там что-то было, но хоть духи и привлекательности можно использовать. Пара капель, и ничего не меняя в себе, вы интересны для окружающих мужчин на весь вечер. Ах, поклонники, танцы, презенты! Она выудила из пространственного кармана розовую бутылочку с пробкой в виде сердечка из роз. Вот, возьмите, на память, может пригодиться, там почти полный флакон. Дорогая, это же концентрат, тебе не жалко? Тихонько шепнула подруге драконица. Его бы хватило еще, наверное, на полгода. У Гровера все равно на жасмин аллергия. Также тихо ответила ей леди Кло и, покосившись на Марию Спиридоновну, добавила. «Запах этот уже вышел из моды, это прошлогодняя коллекция. А Мария дружит с Сириной на хорошем счету у третьего советника». Мария не хотела обидеть леди, вроде та отдавала флакончик с искренним желанием помочь, но прекрасно помнила, что не все зелья безвредны. Ситуацию спас Кронов. Он взял флакончик, повертел в руках, проверил идентификатором и подал Марии со словами. «Эльфийские духи. Для людей безопасны». Запатентованное производство, флёр привлекательности для дам на 12 часов. Мария взяла флакончик, но все равно, опасаясь неожиданных сюрпризов, сама себе пообещала не открывать эту штуку во избежание последствий и сунула его в карман платья. А чтобы чем-то отвлечь леди, заговорила о гонках, которые должны были состояться после обеда. Лисовские, перед тем, как улизнуть, обещали, что возьмут у Глена билеты на всю компанию. «Я после обеда предпочитаю отдыхать», — леди Кло сразу дала понять, что ни на какие плебейские гонки, такие как она, не ходят. Послеполуденный отдых освежает цвет лица. Мария улыбнулась про себя, прекрасно зная, что мадам будет азартно следить за гонками с балкона своего номера. «А я схожу на новые процедуры», — с легким злорадством заявила леди Мортис. Ей чрезвычайно понравилось, как подруженька поменялась в лице при упоминании о новинке, и она добавила, добивая. Тут появились эксклюзивные, очень дорогие золотые маски для лица. А для чешуи в драконьей ипостаси хозяйка обещала какой-то контраст температур. Говорят, чешуя эластичная становится и блестит. Похоже, Гертруда быстро ориентируется. Наверное, гоблины в роду были. Удивилась Мария про себя, вспомнив любимую поговорку Саврасыча. Главное про МММ лесовским не рассказывать.